Вы бы знали, как мы, патриоты Франции, были рады, услышав передачи из столицы страны большевиков. А некоторые наши товарищи даже плакали от счастья. А к вам, товарищ Красный Маршал, у меня большая просьба. Пришлите, пожалуйста, фотокарточку, где вы на своей лошади принимаете этот славный парад. Я уже стар, хорошо знаю вашу страну и хочу своим детям и внукам завещать эту фотокарточку. Вы один из тех людей, которого знает весь мир. «Ну и как? Вы послали эту фотокарточку?» — спросил я у маршала. «Нет», — ответил Буденный. «Я послал во Францию другую фотокарточку, где я снят со своим цилиндром. На нем я ездил много лет. Но если говорить о том памятном параде, то он навсегда вошел в мое сердце. Пройдут годы, и маршал Буденный напишет вот эти строки. За свою долгую службу в армии я много раз участвовал в воинских парадах. Приходилось и командовать, и принимать торжественные марши войск. Но был парад особый, парад легендарный. Мне, старому солдату, выпало великое счастье по поручению ЦК партии и советского правительства принимать этот исторический парад. Вскоре после октябрьских праздников Буденный по заданию Ставки вылетел на юг. Обстановка для советских войск в то время была тяжелой. Во второй половине октября вражеские войска перешли в наступление. 11-я армия Манштейна, стремясь захватить Крым, наносила главный удар через Перекопский перешеек. Крым тогда обороняла лишь одна наша ослабленная 51-я отдельная армия под командованием генерал-полковника Кузнецова. А части отдельной приморской армии, эвакуированные из Одессы, вступили в бой с фашистами только 23 октября. Генерал Петров, командовавший этой армией, был опытным военачальником, но он уже тогда честно заявил маршалу Буденному: «Крым нам не удержать, силы слишком неравны. Иван Ефимович, надо сделать все возможное, чтобы как можно дольше продержаться в Крыму», — сказал Семен Михайлович. «Да, войск у нас недостаточно. Но мы должны сковать в Крыму силы врага, чтобы не дать ему возможности перебросить свои войска под Москву». Храбро сражались советские воины. Они совершали подвиги, оказывая врагу упорное сопротивление. И все же гитлеровцам удалось к середине ноября захватить весь Крым, кроме Севастополя. Позже было решено высадить крупный десант в Керчь. В Тамань стали прибывать свежие воинские части. В один из холодных декабрьских дней в Тамань прилетел маршал Буденный, представитель Ставки, и другие военачальники. Делился воспоминаниями бывший комиссар стрелкового батальона, полковник в отставке Поляков. Одеты они были по-летнему. Армейских складов в Тамане не было. Командир базы контр-адмирал Фролов доложил Буденному, что теплое армейское обмундирование есть в батальоне. И маршал просил меня подобрать ему и его товарищам полушубки и шапки, что мы и сделали. Все пришлось впору. Буденный спросил меня, как обеспечены солдаты всем необходимым, каково их настроение. «Скоро положение на фронте изменится к лучшему», — сказал он. Действительно, в конце декабря, начале января, наши войска высадились в Крыму, выбили гитлеровцев из Керчи, Феодосии, освободили от врага весь Керченский полуостров. То было тяжелое время для страны. В конце апреля наступление наших войск в Крыму окончилось неудачей. Ставка образовала северо-кавказское направление, куда вошли Крымский фронт, Севастопольский оборонительный район, Черноморский флот с Керченской и Туапсинской военно-морскими базами, Азовская флотилия и Северо-Кавказский военный округ. Командующим направлением Ставка назначила маршала Буденного, его заместителем — генерал-полковника Черевиченко и начальником штаба — генерал-лейтенанта Антонова. Противник тем временем наращивал удары. 8 мая ему удалось прорвать нашу оборону. Войска Южного фронта оставили Керчь. А это серьезно осложнило обстановку в Севастополе, где защитники города с октября 1941 года вели напряженную борьбу. Дни и ночи продолжались ожесточенные бои, в которых советские моряки, бойцы сухопутных войск, обрели бессмертную славу. Но сдержать натиск фашистов под Севастополем так и не удалось. 4 июля, после 9 месяцев осады,